Место занято. Первые минуты нашего с Сейфаддином Марданлы интервью были прерваны телефонным звонком из Минпромнауки Московской области. Президент Эколаба долго оправдывался и убеждал какого-то чиновника в том, что его компания четко и своевременно уплатила 2% от своей прибыли, то есть 200 тысяч рублей, в фонд поддержки спорта на содержание хоккейной команды «Химик». Дело это добровольное, но на практике оказывается обязательным. Буквально перед вами к нам приезжала делегация из Подмосковного института полиомиелита и вирусных энцефалитов, рассказывает Сейфаддин. Посмотреть, как мы работаем, как идут производственные процессы. Врачи сказали, что Эколаб вырвался на 100 лет вперед в своих технологиях по сравнению с государственными предприятиями. Как вы пришли в науку? Я закончил мединститут Баку по специальности санитарный врач. Сейчас мой сын учится на таком же факультете в Москве и все время спрашивает, почему я ему посоветовал пойти именно на эту специальность. А просто она дает больше знаний, которые потом можно применить в нашей отрасли, на производстве. Ведь компанию мне надо кому-то оставить. После окончания института в 1978 году Сейфаддин уехал по распределению в Нахичевань. 3 года отработал врачом-эпидемиологом в СЭС, а потом вдруг огляделся и разочаровался. Молодой парень, семьи нет, 120 рублей в месяц и никаких карьерных перспектив. Как раз в период творческого кризиса мне на глаза попалась газета с объявлением о наборе желающих в аспирантуру НИИ имени Гамалеи в Москве. 3000 километров от дома, без родственников и знакомых. Тогда в аспирантуру отправляли из каждой республики СССР лучших студентов. Я тоже подал документы, а мне говорят: «Вы кто? И кто вас просил приходить? Место занято, до свидания». Я отвечаю: «Но вы же напечатали объявление. Я хочу учиться, так что пусть конкурс все решит». И поступил, и закончил аспирантуру, защитил диссертацию и вернулся в Баку работать. Но там мне не предоставили ни жилья, ни прописки. Пришлось вернуться. В это время как раз в Электрогорске организовывалось большое государственное предприятие «Антиген». Строительство корпусов производства началось в 1970-х, и к 1985 году уже пошел набор кадров. Чиновники искали специалиста на подразделение по гепатиту, звонили в институт и спрашивали, а тут я с диссертацией по этой теме и с большим желанием устроиться работать и получить жилье. Меня прямо из института забрали в «Антиген», дали 2-комнатную квартиру и прописку. До 91 года я работал там, пока не организовал свою компанию.